Глава вторая. Я уже говорил, что никогда в моих снах не появлялось ни одно человеческое существо. Я осознал этот факт очень рано и мучительно страдал от этого. Еще малым ребенком, погружаясь в свои страшные сновидения, я чувствовал, что если бы рядом со мной оказался хоть один человек, хоть одно существо, подобное мне, я был бы спасен. Меня не преследовали бы больше эти ужасы. Многие годы я думал каждую ночь об одном и том же. Если бы найти этого человека, и тогда я буду спасен. Я повторяю, я думал об этом во сне, среди кошмаров и сновидений. Этот факт означает для меня, что во мне одновременно живут два существа, две личности, и что в такие минуты эти два существа, две мои части, соприкасались и сближались друг с другом. То мое «я», которое принадлежало ночным сновидениям, жило давным-давно, в ту далекую эпоху, когда еще не появился и человек, каким мы его знаем. Вторая моя личность, мое дневное «я», проникала в эти сновидения, в самую их сердцевину, и давала почувствовать, что на свете существуют люди. Возможно, ученые и психологи найдут, что, употребляя выражение «раздвоение личности», я допускаю ошибку. Я знаю, в каком смысле употребляют этот термин они. Но я вынужден прибегнуть к нему и применить его на свой собственный лад за отсутствием другого подходящего термина. Могу только сослаться в этом случае на неприспособленность английского языка. А теперь поясню, в каком именно смысле я употребляю это выражение или злоупотребляю им. Ключ к пониманию своих снов, к осознанию их причины — я обрел лишь тогда, когда превратился в юношу и начал учиться в колледже. До тех же пор никакого смысла в своих сновидениях я не улавливал и не видел для них никакой почвы. Но в колледже я познакомился с психологией и с учением об эволюции и узнал, как объясняются различные состояния психики и душевные переживания, какими бы странными они ни казались с первого взгляда. Например, такой сон, когда человек падает с огромной высоты, очень распространенное явление, известное по собственному опыту фактически всем. Профессор сказал мне, что подобный сон является проявлением нашей расовой, родовой памяти. Корни его уходят в отдаленные седые времена, когда наши предки жили на деревьях. Падение с дерева было для них опасностью, угрожавшей постоянно. Много людей гибло таким образом. Всем нашим предкам, без исключения, не раз приходилось падать. Их спасало лишь то, что они хватались за ветки, не долетев до земли. Такое ужасное падение, когда гибель казалась неотвратимой, оставляло в людях шок. Шок этот порождал молекулярные изменения в клетках мозга. Эти молекулярные изменения передавались мозговым клеткам потомков, становясь таким образом родовой памятью. Поэтому, когда мы, засыпая или уже во сне, падаем с огромной высоты и просыпаемся с неприятным чувством, что вот-вот должны были упасть и удариться, мы лишь вспоминаем, что происходило с нашими предками, жившими на деревьях, и что врезалось путем изменений в мозговых клетках в память человеческого рода. Во всем этом нет ничего странного, как нет ничего странного и в инстинкте. Инстинкт — это не более как привычка, вошедшая в плоть и кровь и передаваемая по наследству. Кстати, заметим, что в этих хорошо знакомых и вам, и мне, и всем нам сновидениях, когда мы летим с высоты, мы никогда не падаем и не ударяемся оземь. Такое падение означало бы гибель. Те из наших предков, которые падали и ударялись оземь, как правило, умирали. Шок от их падения, конечно, передавался мозговым клеткам. Но они умирали тут же, не оставляя после себя потомства. И вы, и я, мы происходим от тех предков, которые, падая, не долетали до земли. Вот почему в наших снах ни вы, ни я никогда не ударялись оземь. А теперь мы коснемся вопроса о раздвоении личности. Мы никогда не испытываем чувство падения с высоты, пока мы не спим, а бодрствуем. Наша дневная личность таким опытом не обладает. Значит, и этот довод неопровержим, должна быть какая-то другая и вполне определенная личность, которая падает, когда мы спим, и которая должна обладать опытом падения с высоты, обладать памятью опыта далеких предков, подобно тому, как наша дневная личность обладает своим дневным опытом. Когда я понял это, передо мною забрезжил, наконец, свет. И скоро этот свет, ослепительный и яркий, хлынул на меня и сделал ясным все то, что было таинственным, жутким и сверхъестественным в моих ночных сновидениях. Во сне я представлял собой отнюдь не того человека, каким был днем. Нет. Я был другой личностью, обладающую не нашим обычным, а совсем иным опытом, или, в применении ко сну, памятью об этом совершенно ином опыте. Но что же это за личность, этот некто? Когда он жил на этой планете обычной дневной жизнью и накопил столь неведомый для нас опыт? Вот вопросы, которые вставали передо мной и на которые дали ответ сами сновидения. Он жил давным-давно, когда мир был еще юн, в тот период, который мы называем средним плейстоценом. Он падал с деревьев, но не долетал до земли и не разбивался. Он трепетал от страха, услышав рычание львов. Его преследовали хищные звери, на него нападали смертоносные змеи. Он лопотал и тараторил на сборищах вместе с себе подобными. И он воочию видел всю жестокость людей огня, когда в смятении убегал от них. Но вы уже возражаете мне, почему же эти родовые воспоминания не являются и вашими? Тем более, что и в вас гнездится эта смутная вторая личность, которая падает с высоты, когда вы спите. Я отвечу вам на это, задав другой вопрос. Почему бывает двухголовый теленок? Сам я сказал бы в ответ, что этот теленок — уродство, и таким образом я отвечаю на ваш вопрос. Во мне живет эта вторая личность, и эти родовые воспоминания во всей их полноте и яркости, потому что я урод. Позвольте мне объяснить это подробнее. Самым распространенным проявлением родовой памяти, которой мы, несомненно, обладаем, являются сновидения, когда мы падаем с высоты. В этом случае наша вторая личность чувствуется очень смутно. Она несет с собой лишь память о падении. Но во многих из нас эта вторая личность дает себя знать гораздо определеннее и острее. Многие видят сны, как они панически удирают от преследующих их чудовищ. Многим снится, как их душат, у многих в сновидениях являются змеи и гады. Короче говоря, вторая личность присутствует во всех из нас, но в некоторых она проявляет себя еле уловимо, а в других — более явственно. Есть люди, у которых родовая память гораздо сильнее и полнее, чем у остальных. Значит, весь вопрос заключается только в том, в какой мере дает себя знать существующая в нас вторая личность. Что касается меня, то во мне она проявляет себя необычайно сильно. Мое второе «я» действует во мне почти с такой же энергией, что и моя собственная дневная личность. С этой точки зрения я, как уже говорилось выше, настоящий урод, каприз природы. Я прекрасно понимаю, что существование этого второго «я», хотя бы оно проявлялось и не в такой сильной степени, как у меня, породило кое-у-кого веру в перевоплощение душ. Такой взгляд на вещи кажется этим людям весьма правдоподобным и убедительным. Когда им снятся сцены, которых они никогда не видели в действительности, когда они вспоминают во сне о событиях, имеющих отношение к отдаленным временам прошлого, легче всего им объяснить это тем, что они жили когда-то прежде. Однако они делают ошибку, игнорируя свою дуалистичность. Они не хотят признать в себе второе «я». Они считают, что их личность, их существо едино и целостно. Исходя из такой посылки, они приходят к выводу, что они жили, кроме нынешней жизни, еще и в прошлом. Они заблуждаются. Это не перевоплощение. Во сне мне не раз виделось, как я странствовал по лесам юного мира. Но это видел не я, а кто-то другой, лишь некая далекая часть меня, ибо ведь и мой дед, и отец являются частью меня, хотя и менее отдаленный. Это другое «я» во мне — мой предок, пращур моих пращуров в начальную пору развития моего рода, являющийся сам потомком многих поколений, которые задолго до его жизни развили пальцы своих рук и ног и влезли на деревья. Рискуя наскучить, я должен вновь повторить, что в известном смысле меня надо считать уродом, Я не только с необыкновенной силой нес в себе родовую память, но я наследовал память какого-то определенного, весьма отдаленного своего предка. И хотя это явление чрезвычайно редкое, ничего сверхъестественного в нем нет. Проследите всю цепь моих доводов. Инстинкт — это родовая память. Прекрасно. Выходит, и вы, и я, и все мы наследуем эту память от наших отцов и матерей. А те, в свою очередь, наследуют ее от своих отцов и матерей. Это значит, что должен существовать какой-то посредник, который передавал бы эту память от поколения к поколению. Этим посредником выступает то, что Вейсман определил термином «гермоплазмы». Она хранит память человеческого рода на протяжении всех веков его эволюции. Память эта смутна, запутана, во многом утрачена, но случается, что какой-то сорт гермоплазмы несет в себе исключительно сильный заряд памяти или, выражаясь научнее, является более атовистическим. Так именно и произошло в моем случае. Я урод наследственности, я атовистическое, страшное чудо, называйте меня как угодно. Но я существую, я реальный, я живой, я с аппетитом ем 3 раза в день. И с этим вам ничего не поделать. Теперь, прежде чем снова приняться за свой рассказ, я хотел бы заранее возразить любому Фоме неверующему от психологии, который при своей склонности к издевательским насмешкам, конечно, скажет, что относительная ясность и последовательность моих сновидений является следствием моей учености, что знания об эволюции так или иначе прокрадывались в мои сны и влияли на них. Прежде всего, отмечу, что я никогда не был усердным студентом. Я окончил курс последним среди моих товарищей. Гораздо больше, чем наукой, я занимался атлетикой, и здесь нет причин, которые мне помешали бы признаться в этом, бильярдом. Пойдем далее. Пока я не поступил в колледж, я ничего не знал об эволюционном учении. А ведь в детстве и отрочестве я уже жил в мире снов, в древнем-давнем мире. Должен сказать, однако, что до знакомства с эволюционным учением сны эти казались мне запутанными, бессвязными. Учение об эволюции оказалось надежным ключом. Оно дало понимание, дало здравое объяснение всем причудам атовистического мозга, который, будучи современным и нормальным, уносился в прошлое, вспять к первобытным временам, когда человечество только делало свои начальные шаги. Мне известно, что в ту отдаленную эпоху человека, как мы его знаем, не существовало. Значит, я жил и действовал в те дни, когда он лишь становился человеком.